Только его отпечатки пальцев обнаружены на будильнике, запятнанном кровью убитого. Учитывая расстояние между столом, где стояли часы, и трупом, приходим к заключению, что именно Холдсворт поднял их с пола и поставил на место. Кроме того, Холдсворт солгал допросившему его детективу Гарсия, заявив, что не знал об убийстве Байрона Медекс Даваналя, пока ему не сообщила об этом Фелиция Медекс Даваналь после ее звонка в полицию, который, напомню, был ею сделан в 7:32 утра. Утверждения Холдсворта полностью опровергают показания Вильгельма Даваналя о том, что примерно в 5:30 утра в день убийства он ясно слышал громкий звук выстрела, а несколько минут спустя — голос Холдсворта. Даваналь хорошо знает Дворецкого и абсолютно уверен, что это был именно он. Звук доносился из-под окна спальни мистера Даваналя, который выходит в патио, непосредственно примыкающее к комнате, где было совершено убийство. «Ты в самом деле считаешь Холдсворта убийцей?» — спросил Ньюболт. «Если сугубо между нами, сэр, то нет», — ответил Эйнсли. «Но у нас достаточно оснований, чтобы доставить его сюда, хорошенько припугнуть и заставить говорить. Он прекрасно осведомлен обо всем, что произошло в доме Даванали. По этому поводу у нас троих сложилось единое мнение». При этом он бросил взгляд на своих коллег. «Сержант прав, сэр», — отважился высказаться Гарсия. «Это действительно единственный способ установить истину. Бьюсь об заклад, тамошняя леди Макбет не разожмет своих лилейных губ, чтобы сделать признание». Родригес кивком обозначил свое согласие. «А если я дам разрешение, каким будет твой план, Малкольм?» — поинтересовался Ньюболт. «Выписать ордер нынче же вечером и найти судью, который его подмахнет. А завтра прямо поутру отправиться брать Холдсворта. Сидя в наручниках в машине с решетками на окнах, он начнет лучше соображать, что к чему. Вдобавок, чем быстрее мы увезем его из дома Даванали, тем лучше». «Ну что ж, похоже, у нас нет другого выхода», — сказал Ньюболт. «Действуй». Без 5:50 утра, еще в совершеннейшей тьме, Эйнсли и Хорхе Родригес въехали в усадьбу Даванали на машине без маркировки. За ними следовал бело-голубой полицейский фургон, в котором сидели двое патрульных. У парадного входа в дом все четверо вышли из машины, и, как было оговорено заранее, Родригес взял роль командира на себя. Он первым подошел к массивной двери и вдавил кнопку звонка, не отпуская ее пальцем несколько секунд. Затем выдержал паузу и позвонил еще раз. Потом дал несколько трелей подряд, после чего изнутри донеслись смутные звуки и мужской голос: «Кто там еще? Не шумите, я уже иду!» Проскрежетал тяжелый засов. Одна из створок двери на несколько сантиметров приоткрылась, уперевшись в толстую цепочку. В образовавшейся щели возникло лицо Дворецкого Холдсворта. «Полиция!» — провозгласил Хорхе Родригес. «Откройте, пожалуйста». Звякнул металл, двери распахнулись. На пороге им предстал в попыхах одетый Холдсворт. Рубашка застегнута на две пуговицы, пиджак лишь наброшен на плечи. Обозрев прибывшую группу целиком, он вскричал: «Господи, что еще стряслось?» Хорхе придвинулся ближе. Он произнес внятно и громко: «Хэмфри Холдсворт, я располагаю ордером, чтобы арестовать вас по обвинению в убийстве Байрона Медекс Даваналя. Должен предупредить, что с этого момента вы имеете право хранить молчание. Вы не обязаны говорить со мной и отвечать на мои вопросы». Нижняя челюсть Холдсворта отвисла. На лице отразился ужас. «Постойте, «Подождите!» — у него перехватило дыхание. «Это ошибка! Я здесь ни при чем!» Хорхе невозмутимо продолжал. «Вам также предоставляется право воспользоваться услугами адвоката. Если вы не располагаете средствами для этого, общественный защитник будет приглашен бесплатно». «Нет, нет, нет!» — закричал Холдсворт и сделал попытку выхватить документ, который показывал ему Родригес. Но Эйнсли оказался проворнее.